Тема четвертая. Как принять или отклонить изменения в заказе? Topic 4. How to accept or reject a change in the order. Это возможно. It is possible. Я думаю, что могу принять ваши изменения. I think I can accept your changes. Нам несложно уменьшить количество единиц заказа. It is not difficult to reduce the number of units in your order. Подтверждаем, что можем поставить вам К2 вместо К3. We confirm that we can deliver you K2 instead of K3. Я вынужден отклонить это изменение. I have to reject this change. Мне жаль, но слишком поздно, заказ уже отгружается. I'm sorry, but it is too late. The order is being shipped. Модель К2 уже снята с производства. Model K2 has already been withdrawn from production. Вместо нее могу вам отправить похожую. Instead of it, I can send you the similar one.